а как его потребляю? Я могу трудиться для Господа, а могу, ну, бандитом быть, ну, допустим. Бог дал силу, а я ее употребляю, и я уже ее употребляю. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня остановились вот на этом и подумали очень хорошо. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Это очень важно, что Бог есть Бог сокровенный. И то, что мы о нем знаем, это только потому, что он захотел нам открыться. А на самом деле, если бы он не захотел, чтобы люди знали его, что он есть, захотел бы что-то делать, ну, издеваться над людьми, то вы знаете, что мы бы его не нашли бы никогда. Это недоступно. Это невозможно. Он Бог сокровенный. И потому мы неоднократно можем читать в Священном Писании. «И ступил Моисей во мрак». Где Бог? Что такое во мрак? Это неизвестность. Ты не увидишь так просто глазами. И поэтому я еще раз подчеркиваю, если сегодня человечество, зная, что есть Бог, да мало этого, знаем, что Он отдал Своего Сына на крест, чтобы спасти нас, это только потому, что Он захотел быть известным. Если он скрывается где-то, не найдешь. Помните, Иов говорит, дело то, что будет на левой стороне, не вижу. Скрывается на правой стороне, не знаю. И как найти место его, где он обитает? Это Бог сокровенный. Но он не стал себя скрывать, чтобы мы сегодня знали, что он есть, и можно к нему обращаться за помощью. Я представляю, какой был бы ужас на земле, если бы не было Бога. Вы знаете, что вот так вот только вот немножко сообразите. Вот если бы не было Бога, какой бы был ужас на земле? При всем том, что Бог дал свой закон, дал свое слово, вмешиваться, предупреждать, и то люди не могут жить так, как надо. А представьте себе, что нету. Наверное, вся земля уже была бы опустошена давно. Это однозначно. И мы сегодня это видим, знаем, читаем. Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Вот опять важный вопрос, опять к нему возвращаемся. Может быть, кому-то сегодня уже кто-то устал, все идолы, идолы, идолы, идолы. Но Священное Писание вот так вот, идолы, идолы, идолы и идолы. Потому что это первые личности, в кавычках я их возьму, которые конкурируют с Богом. И потом Бог постоянно говорит, все делающие идолов будут постыжены. И в этом смысле слова, какие-то серебра, золото делают, они ж не помогают, в конце концов будут постыжены. И те, которые сегодня из людей делают идолов, а сегодня такие службы существуют, кстати. Есть опытные люди, которые знают, как создать авторитет человека. Называется пиар устроить какой. Они подсказывают, что нужно сделать, как надо поступить, как надо выйти. Службы специальные миллионы долларов платят за то, чтобы они имидж создавали. Это люди, которые делают идолов. Они будут постыжены. И в конце концов, однажды окажется, что кого возвысили, возводили на высоту, они оказываются такие же люди, как все, и ничуть не больше. Стыдно. Об этом я немножко буду говорить позже. Я дойду до этого места. Сегодня просто немножко перепрыгну. Деньги работают, чтобы создать авторитет. реклама. Вот когда вы видите вот эти все портреты, это ж люди занимают, имидж создать кому-то. Это деньги работают. Идола делают определенного. И потом приходит время, и говорят, ну, это я из прессы взял. Говорит, король Карл Густав в Швеции замешан в связях с проститутками. Вот вам, пожалуйста, имидж создавали, а теперь стыдно. Там некий Строс-Кан где-то высокое положение занимал в Европейском Союзе, а там опять где-то застукали с блудом. Ему имидж создавали. Стыдно. Стыдно. Говорит, всем будет стыдно от этих идолов. Я просто почему говорю? Мы привыкли идолы, это значит что-то деревянное, а на самом деле вот эти люди, которые еще не пробиваются вверхи, есть много более талантливых людей, которые могли бы повести дело гораздо лучше, но у них не хватило денег заплатить имидж создать им. И они остались в стороне. А на это место могут стать люди, которые на гораздо более низком уровне, интеллектуальном и в разуме, но у них было что-то, была команда, которая создала имидж. Я мог другие примеры проводить, но это будет даже стыдно сказать. Да мне иногда говорят, что он напротив говорит так прямо иногда говорит, но не надо было бы так. Ну, вы знаете, может и не надо было бы, но, наверное, кто-то же должен говорить и прямо. Потому что когда... А я спрашиваю, а как это не прямо? Как это слишком прямо? Если не прямо, то уже ж криво. Ну как может быть слишком прямо? Ну не может быть слишком прямо. Если уже не прямо, то уже криво. Это уже недоговоренное что-то. Это недосказанное что-то. Я просто не могу для ясности не взять эти примеры, которые я сказал, как оно делается сегодня. И Писание здесь говорит, истинно, ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель, все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет, 17 стих, спасен спасением вечным в Господе. Почему вечным? Иногда в жизни людей бывает так. Они находятся во спасении короткое время. Потом меняется обстановка. Где-то кто-то уходит, приходят другие люди. Или сами теряют силу. И уже оказывается и нет того спасения надежного, которого было. Уже проблемы пришли. Уже надо опасаться. То Господь здесь говорит в отношении Израиля. Он будет спасен спасением вечным. То есть не будет вот таких отклонений, не будет провалов, как было раньше. То на высоте положения глава народов, то хвост, когда Бог попускал их за их грехи, которые они делали. То здесь Господь обещает, что его работа основательная, надежная, и то, что он будет делать и делать, оно будет вечным. Оно будет вечным. Ну и с другой стороны, другая точка зрения, ведь на земле люди готовятся к вечности. И уже когда были готовы, приготовлены, вошли в святую вечность, то там уже ничего и никогда не поменяется. На земле может поменяться. Немощи наши играют свою роль. Непонимание какое-то играет свою роль. Но в вечности... Господь поможет войти туда спасенными, ничего никогда не поменяется. Это спасение вечное. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. А временное посрамление может быть. Но оно нисколько не повлияет на вечность. Но нам это очень трудно переживать. Нам это очень трудно переживать. Я думаю, что один из примеров – это Господь Иисус Христос. Самой позорной смертью умер. И плевали, и били, и издевались. Но это посрамление было временное, чтобы нас спасти, чтобы за наше посрамление ответить. Он был посрамлен. Но на волю Отца Небесного это нисколько не повлияло то, как к нему люди отнеслись. А на третий день, несмотря на то, что назвали обманщиком, и поставили стражу, и формировали мнение, делайте все, потому что сказал воскресну, украдут, и опять будет еще хуже. Но пришло время, и Бог ни на что не посмотрел, на это посрамление земное. Но на третий день Господь Иисус Христос воскрес. Слава Ему и благодарение. А временное посрамление было. И у нас оно бывает. Вы помните, Иеремию в яму кинули за то, что правду сказал. Ну как? Наверное, тоже говорили, если бы ты был пророк Божий, то в яме не был бы. А он был. И Иоанн Креститель. Такого пророка не было, как он. Сам Господь сказал. А как кончил жизнь? В тюрьме голову сняли. Вот вам, пожалуйста. Поэтому удивляться нечему. И Писание неоднократно предупреждает, что на земле бывает так. То, чего заслуживали нечестивые, получает праведник. А то, что праведники заслужили, нечестивые пользуются. Бывает так на земле. Так на земле бывает. И это слово веры. В этом мы должны поверить, что так может быть вполне. Это испытание нашего сердца. Это испытание верности. Это испытание на надежность, как строителя. Мы сегодня строим церковь Господню, каждый на своем месте. Может быть. И, наверное, самое трудное людям пережить, это поношение незаслуженное, отверженность. Когда делал как можно лучше, стремился, исцелял, и взяли, распяли, отблагодарили. Отблагодарили. Мы это пережили каждый в своей жизни, в свою меру. Когда тебе вместо того, чтобы хотя бы промолчать за твое доброе, то сделали то, что никогда не подумал бы. Бывает такое, ну что ж, бывает. И об этом говорит Священное Писание. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Я обратил внимание, во веки веков. А временно может быть. Это испытание на предмет гордости прежде всего. Потому что гордость не может терпеть унижение. Она не может терпеть несправедливости. Она очень часто бунтуется, возмущается. Потому Бог будет топтать ее. Бог будет топтать ее. И вот так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее. Вот это местописание, Он Бог, сотворивший небеса, очень сильно. Знаете чем? Тем, что Бог находится на небе. Человек на земле может что-то сделать вопреки Господу, потому что Бог дал ему землю. Вы помните место Писания? Небо, небо Господу. А землю Он отдал сынам человеческим. То Бог находится на небе. И что бы люди ни планировали, что бы они ни делали на земле, но на небе они ничего не могут сделать. Абсолютно. Это не их сфера. Не то, что летают космические корабли, то, что сегодня какие-то достижения есть, с одной стороны, но довольно серьезные, но это настолько мелко, это настолько мало, что оно ни на что особо не может повлиять. Эти все технологии наши, на что еще люди надеются, они перед Богом в определенное время просто не сработают. Когда-то помню, еще сестра Ульяна была жива, вы многие ее знаете, помните, и где-то кто-то записывал пророчество, и получилось как интересно, все время магнитофон был, значит, включен. И вот первое было записано, второе записано, третье не записано, а дальше опять записано, и никто не прикасался к этому магнитофону. И после, Господи, как? А Бог говорит, а что мне эти ваши приборы? Они ничто для меня. Вот то, что я не захотел, чтобы было записано, то не было записано. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Говорю, а что мне эти ваши технологии все? Они не сработают в определенное время, и все. И сколько раз, я знаю, свидетельство братьев расстреливали одного из них за то, что во время войны от оружия отказался. Поднимает пистолет зараженный, спускает курок, ноль. Что такое? Повторно в землю выстрел. Не знаю, оставили этого брата, не оставили, но оставили, потому что его было свидетельство. Вот и все. Поэтому я просто обращаю внимание, и здесь Бог обращает внимание на что? Что никакие технологии наши, когда Бог вмешивается, они ничего не могут поменять. Тем более на небе Господь сказал. Небо, небо Господу, земля для вас. И то не совсем люди могут делать то, что им хочется. Они ограничены. А на небе тем более. Я помню свидетельство. Оно, значит, где-то было спрятано. Брат, сейчас, когда Гагарин первый раз облетал землю, говорит, явился ангел и сказал ему, говорит, сын человеческий, что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Правда, тогда нельзя было говорить, психушку упрятали бы за такое запросто. Но то было так. И погиб. Он, говорят, не знаю, насколько это верно, сегодня много что напишут, а в самом деле и не было. Но я допускаю, что могло такое быть. Могло такое быть. Потому что, говорит, ангелы являлись ему. И сказали ему, скажи. Если не скажешь, погибнешь. Он не сказал. Он не сказал. Но это так себе. Вы это можете принимать, можете не принимать. Вот то, что в Библии написано, я на 100% верю. То, что иногда люди говорят, я и принимаю, и не принимаю. Всякое бывает. Но то, что они встречались с ангелом, это точно. И когда вот на британском комплексе «Салют» были встречи с ангелами, это все было, это все было. То есть Бог свидетельствовал себе, но люди не хотели этого открыть, потому что все бы перевернулось, бы всю политику надо было бы менять, отношения, надо было признаться, что неправы были, поэтому все это скрывалось. И многое что скрывается. И вот так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю, и Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Вот почему сегодня сатана пытается все уничтожить. Войны, эпидемии и так далее, и так далее. Он знает, что Бог создал землю для жительства. А грех всегда берет повод от заповеди. Ага, раз ты создал землю для жительства, то я буду уничтожать все живое. Вот такой принцип греха. Бог сказал, не пожелай, помните, Павел говорил, даже грех взял повод от заповеди. Значит, ага, раз Бог сказал, не пожелай, значит, надо сделать так, чтобы он желал. И формирует свое мнение, а то оно в бесовском духе формируется. И через каналы определенные оно проникает в человека, когда он не бодрствует. Эти каналы – это глаза, это уши, это обоняние, это вот несколько таких. Ну, так написано. Вы помните это место Писания? Когда Господь говорил о сеятелях и о сеянии, Он сказал, значит, о почве каменистой. Он говорит, посеяно же на каменистой почве означает. И там дальше говорит. Вот то и то, то и то. Но там одно такое место интересное есть, говорит. Он говорит, и говорит, всякие пожелания, входя в них, заглушают добрые. То есть они входят снаружи, пожелания. Почитайте дома более внимательно, вы увидите, что все вот эти греки, желание, это не материя производит. Материя мертва сама по себе. Мы говорим часто «дела плоти», но плоть без духа мертва, она ничего не производит. Она живет только тогда, когда дух наш вселен, когда дух живет. Тогда и желания, они в нем сокрыты. А тело без духа мертво написано. Поэтому, когда я читаю, пожелания, входя в них, заглушают, оно бывает бесплодным, я понимаю, оно формируется в бесовском мире. И если демоны не живут в человеке, то вот эти желания через глаза, через уши и так далее, они проникают в человека и производят работу свою определенную. Входя в них, заглушают слово, и оно бывает бесплодным. Это вот почему надо хранить слух свой, хранить глаза свои, хранить другие каналы нашего общения с внешним миром, чтобы эти дьявольские силы не могли командовать нашим сердцем и нами. Это я немножко отклонился, просто к слову пришлось. Он образовал его для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Вот тоже довольно-таки ценные слова. Первый Господь говорит, я Бог, и нет иного. Очень часто людям приходят на сердце мысли, что вот еще что-то, кто-то есть, кроме Бога. Господь их утверждает, кроме меня, Бога другого нету. Говорит, на земле Господь много, Богов много, люди себе наделали. А вот настоящий Бог один, нету больше другого. Он один единственный. И он говорит, не тайно я говорил, ни в темном месте земли. Не говорил я племени Якова, напрасно ищите меня. То есть Господь говорит так, я не прячусь. Я хочу, чтобы все знали, что я есть. И я не говорю племени, напрасно ищите меня. Он говорил, ищите и найдете. Нигде никому не говорил, что напрасно вы меня не найдете. Это люди иногда говорили, напрасно его искать, напрасно, говорит, не напрасно. С одной стороны, я Бог, вы люди, и если я не захочу, вы меня не найдете. И не заставите сделать что-то. Но все дело в том, что я хочу, чтобы вы видели, я хочу помогать, я хочу отвечать. И никогда не говорил, напрасно ищите меня. А люди говорили, и мы будем читать где-то дальше там, говорят, а я сказал, напрасно я трудился, ни на что истощал силы мои, Господь говорит, не напрасно. Ничего напрасного нету. Не напрасно сотворил я. И не напрасно говорил племени Якова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду и открывающий истину. Вы знаете, что вот здесь слово «правда», изрекающий и «истина», оно одно и то же обозначает. И здесь Господь говорит, какая бы ни была правда, горькая она иногда, но я не могу говорить неправду. До поры до времени. Покуда человек не способен воспринять правду, Бог иногда может молчать. Потому что если Бог открыл нам, что Он видит в нас, наверное, мы за голову взялись бы. Ну, есть такое выражение, схватили бы за голову сколько есть. Поэтому Он некоторые вещи постепенно открывает. Но Он никогда не лжет. Он до поры до времени может не говорить. Но если уже будет говорить, то Он говорит правду. Какая бы она ни была, приятная, неприятная, но лгать он никогда не станет. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. И для чего? Я дальше не читаю, я просто беру другие тексты Писания. Для чего Господь открывает правду? Чтобы мы могли ее услышать и сделать правильный выбор. Определиться с дальнейшим путем нашим, как жить дальше. Человек, который не знает правды, он не знает, как двигаться дальше. А когда он узнает, где в нем непорядок, и что Господь от него требует, он уже может что-то спланировать. Он может делать верный шаг вперед. А когда он не знает правды, то тогда не знает, что делать надо. И самое ценное, я неоднократно это повторял, это те моменты, когда Бог обличает нас. Он напоминает нам о том, что нас может погубить, если с ним не расстаться. А это именно то, что нам не нравится. Нам бы хотелось, чтобы Бог нам говорил хорошо. То если есть хорошее, и надо говорить хорошо, то Бог будет говорить. Он никогда ничего не забывал, не ставил в сторону. И вот все эти семь церквей с Откровения Иоанна, мы об этом читали, он всегда начинал: знаю твои дела, и любовь твою, и терпение твое, и, но имею немного против тебя. Если ты эту немного не удалишь, потому что я сдвину твой светильник с места. Вот, пожалуйста. И, наверное, Бог это говорит потому, что мы огорчались бы, если Бог только обличал. А чтобы поддержать нас, что Он видит и доброе, которое мы делаем, Он говорит: на, вот это хорошо, а вот это никуда не годится, думай. Думай, потому что с этим ты в вечность не войдешь. И как вы думаете, что оказывается самым ценным? Именно то, когда Бог указывает нам на наши проблемы скрытые. Когда ясно что-то, легче тогда, я уже сказал, ориентироваться. Мы выбор можем делать правильно, значит, покаяться надо то-то сделать, надо то-то, вот это оставить надо, потому что если я буду сюда ходить, я обязательно попадать в эти сети, я здесь не могу стоять, значит, надо избегать этих мест, мы уже думаем. А когда не знаем откуда, мы идем, попадаемся, и раз, и два, и три, и четыре, и так далее, потому что не знаем. Не знаем. Поэтому пусть Господь поможет нам, и мне в том числе, никогда не расстраиваться, не огорчаться, если Бог обличает. Если Бог обличает тех, кого я люблю, тех, что делаю? Обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Вот и все. Как просто все. Ну, как не просто признать, что виноват. Как не просто признать, что это непорядок у меня. Хочется оправдаться, хочется как-то, ну, выкрутиться вот так, чтобы и виноват, и не виноват. И вы знаете, что вот это и проблема. Вот это и проблема у людей основная. Я, Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народу, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Вот это еще один из текстов Писания. Еще один из текстов Писания. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народу. Вы знаете, насколько были важны Богу эти уцелевшие из народа? Что такое уцелевшие из народа? Значит, народы были истреблены. Истреблены потому, что надеялись на идолов. Идолы были их богами. Но остались уцелевшие. И как раз то уцелевшие, это тот свидетель, который знал обстановку, которая была в то время, знал этих идолов, знал, какое время пришло, и знал, за что. Это самые сильные свидетели, которые уцелели. Потому Господь их и оставляет, чтобы они возвестили что-то. Это была одна из причин. Не потому, что они были святее других, но нужны были свидетели. Вы помните историю Иова? Когда Господь допустил дьяволу наложить руку на его богатство, на его семью, на его самого. И там всегда были люди, которые уцелели. И говорили, напали савияне, поразили отроков острием меча, спасся только я один, чтобы возвестить себе. Это тоже было счастьем, что Бог почему-то избрал его одного, не потому, что он был лучше других, возвестить другим, что произошло. И вот здесь, соберите всех уцелевших, и пусть они расскажут, что было, какие были идолы, как надеялись, кому они служили, и что было впоследствии. Когда я что-то пересказываю шьих-то слов, я не всегда уверен, что это так. А когда я говорю то, что я сам видел и слышал, я уверен на все 100%. Я мог сказать, не надо, я сам все видел. Своими глазами собственными. Поэтому свидетелем является тот, который видел. А кто не видел, это не свидетель. Почему я всегда напоминал, я уже буду кончать скоро, говорят, поди ему и скажи, или, допустим, Куркаеву скажи, или Поздняковичу скажи, что вот то и то, то я видел, она вот то и то делала. Только не говори, что я тебе сказала. Я говорю, ну я пойду, я буду говорить. А там им скажут, а кто это видел? Скажу, а я не скажу, кто ты видел. Скажу, слушай, ты слухов разных наберешь, и там что тебе говорят. Ты дай мне, кто видел. Он свидетель, а не ты. Говорю, пойдем, но вместе с тобой. Говорю, а я не пойду. Тогда я не пойду тогда. Тогда я не пойду. Это бесполезно. Я просто буду глупо выглядеть. Я... Вот то и то было, но я не видел. Мне сказали, но попросили не говорить. Кто скажет, ну слушай, ты разумный человек, но и ты ходишь, носишься с этими своими. Пошли вместе. Уцелевший или видевший. Ну, уцелевший, это тот, который видел избиение, который уцелел. Он может рассказать, что происходило. А так это ж не свидетельство. Это очень, очень несерьезный подход. Несерьезный, так сказать, ну... Несерьезное развитие дела. Поэтому я уже не буду дальше говорить, уже без десяти. Пусть Господь сегодня благословит всех нас. Пусть это слово Господь ляжет на сердце наше. И пусть милость Господня в дальнейшее время будет со всеми нами. Аминь.